Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Начало 20 века, Германия, Шварцвальд. Душный вечер, природа. Я угловатый подросток, немецкий подросток в очках. Стою на краю поля, не шевелясь, задрав голову вверх, так что в затылке хрустит. Лицо мое уютно округлое, гладкое. Сразу видно мальчика с хорошей семьи, на лице отцветы. Блики оранжево-красные. В круглых стеклах очков отражается пламя. Я смотрю на горящее дерево. Поле дым. Снопы искр поднимаются в черное небо. Все-таки что-то случилось со мной в тот вечер. Но я пока не знаю, что. Внешне жизнь моя протекает как раньше, как всегда. Вот обед за семейным столом, благополучный размеренный ритм, стук вилок, ножей, соло отца. Из жующего рта рвутся квадратные грузные звуки. Текст я давно знаю наизусть. Он повествует о том, как он, мой отец, пришел пешком в город с единственной сменой носков и белья. Как добивался всего сам и добился. Стал директором бумажной фабрики, владельцем элитной недвижимости. А вот и кульминация. Рецепт успеха на все времена. Прилежание, упорство, бережливость и так далее. И тем более... Мать сурово кивает в такт. А самое-самое-самое важное – неукоснительно следовать правилам, законностям, ценностям из поколения в поколение, переходящим, неприходящим ценностям, ценностям, общее-общее... Вообще... Извините. Берт, как ты ведешь себя за столом? Сколько раз тебе говорить, что нос надо вытирать не рукавом, а платком? Иди и приведи себя в порядок. Началось. Плету свою комнату. Чихать я хотел на все их порядки, правила, ценности. Пустые, резиновые, общие слова. Ложусь на кровать. Хорошо, что никто не видит, а то бы Берт. Опять ты лег на покрывало в ботинках. Не могу ни слышать, ни видеть. Закрываю глаза. Где-то на самом их дне, на сетчатке, я вижу огонь, горящее дерево, поле, красно-оранжевый дым в темноте и жар на лице. Если бы найти слова, чтобы рассказать, что чувствует это дерево. Корнями оно цепляется за такую холодную, сырую, привычную, уютную землю. А листьями, ветвями, стволом уже горит. Заживо. Если бы найти такие слова. Слова нашлись со временем, чуть позже, в Первую мировую. Когда загорелась Германия и вся Европа, я был на фронте. Нет, не убивал, был санитаром. Сквозь свои круглые очки видел обрубки, обломки, огарки людей. Чтобы об этом рассказать, слов, округлых, разумных, чинных, квадратных, обычных, приличных, не хватит. Знаете, какие звуки доносятся из этих обожженных дыр, из бывших человеческих ртов? Если нет, то ничего, то вы не знаете о настоящих ценностях, общих. Действительно, для всех, понимаете? Для всего живого. Для людей и для деревьев. Только это и есть правда. А на все остальное чихать я хотел. Бертольд Брехт. Немецкий поэт, певец, драматург, режиссер. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.